храм Гуань-инь на благоухающей горе, мост поцелуев и дерево Бодхи, которое последним исчезнет при кончине мира и проявится первым при новом рождении.